Глава 9. Ужасы ада. Я понимаю, почему люди в этих камерах в чреве ада не такие, как в других его частях, но многого я не поняла. Я просто слушала Иисуса и запоминала все, что слышала и видела ради Божьей славы. Камеры располагались каким-то бесконечным кругом. В каждой камере находилось по одной душе. Когда мы проходили мимо камер, из них доносились вопли, крики, вздохи и стенания. Пройдя немного дальше, Иисус остановился у входа в другую камеру. Мы заглянули в нее, и она озарилась светом. Его произвел Иисус. Я стояла и смотрела на душу, испытывающую огромные муки. Это была еще одна женщина с голубовато-серым цветом кожи. Плоть ее была мертва, разложившиеся куски отваливались от костей. Кости выгорели до сине-черного цвета, на теле оставались лохмотья рваной одежды. По плоти и костям ползали черви. Камеру наполнял тяжелый грязный запах. Как и женщина в предыдущей камере, она сидела в кресле-качалке. В руках она держала куклу в отрепьях. Она раскачивалась и рыдала, прижимая куклу к груди. Ее тело содрогалось от рыданий, и из камеры исходили жалобные крики. Иисус сказал мне, она тоже была служанкой сатаны. Она продала душу и при жизни совершала всякого рода злые дела. Колдовство вполне реально. Эта женщина практиковала колдовство и учила ему. Она совратила многих на путь греха. Колдуны-учителя привлекают особое внимание сатаны и получают от него больше силы по сравнению с обычными колдунами. Она была предсказательницей, волшебницей и медиумом на службе у своего хозяина. За все совершенное ею зло она добилась расположения со стороны сатаны. Она умела использовать силы тьмы для достижения своих целей и целей сатаны. Она организовала службы поклонения дьяволу и прославляла сатану. Она была мощным орудием в его руках. Я подумала, как же много душ она обольстила и привела к сатане. Я смотрела на костлявую оболочку души, рыдающую над куклой в грязных лохмотьях. Мое сердце наполнилось печалью. Из глаз потекли слезы. Она крепко прижимала куклу, как будто бы та могла помочь ей, или она могла помочь кукле. Запах смерти наполнял камеру. Затем я увидела, что она начала меняться, как и женщина в предыдущей камере. Сначала она была старой женщиной 30-х годов, затем превратилась в молодую женщину наших дней. Эти странные изменения происходили прямо перед моими глазами. Эта женщина, продолжал Иисус, тоже была проповедником, но проповедником сатаны. Как настоящие служители проповедуют истинное Евангелие, так и у сатаны есть лжеслужители. Она обладала сильнейшей сатанинской силой, которую получила в обмен за проданную душу. Злые дары сатаны, как оборотная сторона медали духовных даров, которыми Иисус наделяет верующих, это сила тьмы. Работники сатаны занимаются оккультизмом, колдовством, хиромантией и многими другими делами. Посредник сатаны обладает мощной сатанинской силой. Эти люди полностью обмануты сатаной и продались ему. Некоторые работники тьмы не могут даже разговаривать с сатаной без помощи его посредников. Они приносят дьяволу животные и человеческие жертвы. Многие отдают душу сатане. Они предпочитают служить ему, а не мне. Они выбирают смерть вместо покаяния в грехах и обращения ко мне. Я верен и могу спасти их от грехов. Другие продают душу сатане, полагая, что тем самым будут жить вечно. Но они умирают ужасной смертью. Сатана все еще надеется, что сможет противостоять Божьему плану и разрушить его, но он уже побежден крестом. Я забрал у сатаны его ключи, и у меня вся сила на небе, как и на земле. Когда эта женщина умерла, она сразу попала в ад. Бесы привели ее к сатане, и она в гневе спросила его, почему бесы начали контролировать ее действия, тогда как на земле они подчинялись ей. Они начали отдавать ей приказания. Она также потребовала от сатаны обещанного царства. Сатана продолжал лгать даже после ее смерти. Он сказал, что вернет ее к жизни и будет использовать ее и дальше. Обманом она привела к нему много душ, поэтому эта ложь показалась ей вполне разумной. Но в конце концов сатана презрительно посмеялся над ней. Он сказал ей, «Все эти годы я обманывал и использовал тебя». Ты никогда не получишь ничего из моего царства. Дьявол протянул к женщине свои руки, и плоть начала сползать с ее костей. Когда сатане принесли большую черную книгу, она закричала от боли. Сатана открыл ее и, пробежав пальцем по страницам, нашел ее имя. «Да», — сказал сатана, — «ты хорошо послужила мне на земле. Ты привела ко мне больше 500 душ». Он еще раз солгал ей. «Твое наказание будет не таким страшным, как для других людей». Раздался дьявольский гогот. Сатана встал и показал пальцем на женщину. Тут же поднялся страшный ветер, и его слова звучали, как рокочущий гром. «Ха-ха-ха!» — сказал дьявол. «Получи свое царство!» Тут же невидимая сила прижала ее к земле. «Ты будешь служить мне и здесь!» — рассмеялся сатана, когда она попыталась встать на ноги. Женщина возопила от боли. Бесы сдирали плоть с ее костей. Ее приволокли в эту клетку. Она помнила обещание сатаны. Он сказал ей, что она сохранит все свои силы. Он сказал ей, что она никогда не умрет. Он сказал ей, что обладает властью над жизнью и смертью. И она поверила ему. Ей сказали, что сатана не допустит ее смерти. Сатана многое говорил и обещал ей. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы спасти всех. Я хочу, чтобы все потерянные покаялись и призвали имя мое. Я не желаю, чтобы кто погиб, но хочу, чтобы у всех была жизнь вечная. Грустно, но многие не каются в грехах перед смертью и попадают в ад. Но путь на небо один для всех. Чтобы войти в Царство Божье, надо бы народиться свыше. Вам надо прийти к Отцу во имя мое и покаяться в грехах. Вам надо искренне отдать сердце Богу и служить Ему», — сказал Иисус. «Дитя мое», — продолжал Иисус, — «следующее, что я покажу тебе, будет еще ужаснее. Я знаю, это причинит тебе боль, но я хочу, чтобы мир услышал и познал то, что Дух говорит церквам. Во всех этих камерах мучаются души. Когда в камеры входят новые души, ад пополняется и расширяется. В аду человек сохраняет все свои чувства. Если вы были слепыми на земле, вы останетесь слепым в аду. Если вы были одноруким на земле, вы останетесь одноруким в аду. Призываю вас покаяться. Ад – ужасное место, страшное место, место неимоверной печали и вечных стонов сожаления. Пожалуйста, поверьте мне, все, что я говорю, правда. Написать все это мне было очень трудно. При подготовке этой работы я постоянно испытывала боль. В аду я видела слишком ужасные вещи, чтобы их можно было изложить на бумаге. Даже более ужасные, чем муки отчаяния, запахи разлагающейся плоти, ужасы адского огня в глубоких ямах. Я видела и такие вещи, которые Бог не позволил мне записывать. Если вы рождены свыше Божьим Духом, то после смерти на земле ваша душа идет на небо. Если же вы грешник, то после смерти сразу же отправляетесь в огненный ад. Бесы большими цепями будут волочить вашу душу по всему аду, затем вас бросят в яму и будут мучить. Иногда вас будут приводить к сатане, и вы будете чувствовать все, что с вами происходит в аду. Иисус сказал мне, что в аду есть место, называемое центром развлечений. Души в ямах не могут попасть туда. Он также сказал мне, что хотя муки для разных душ разные, все они горят в огне. Центр развлечений похож на арену цирка. На середину ее выводят людей, которые и должны развлекать. В основном это те, кто служил сатане на земле. Они по собственному выбору следовали за сатаной, а не за Богом. Вокруг арены сидят другие души, но не из ям. Люди в центре круга до своей смерти были активными оккультистами, медиумами, предсказателями, колдунами, ворожеями, ведьмами, магами, то есть теми, кто сознательно избрал служение сатане. На земле они соблазняли многих, побуждали людей идти за сатаной и грешить. Обманутые, впадшие в грех, выходят и мучают своих соблазнителей. Одному за другим позволяется мучить их. Во время одной из таких пыток духовные кости разлетелись по разным частям ада. Душа буквально разорвалась, и ее части рассеялись в аду, как какой-то грязный мусор. Изувеченная душа испытала огромную боль. Люди, сидящие по краям арены, бросают камни в тех, кто находится в ее центре. Допускается любой вообразимый способ пытки. Подвергаемые мучениям души молят о смерти, но они уже получили вечную смерть. Всем происходящим распоряжается сатана. Таков центр развлечений. Иисус сказал: «Я отобрал ключи ада у сатаны много лет назад. Я пришел, открыл эти камеры и вызволил из них мой народ. Ибо во времена Ветхого Завета, до того, как я положил свою жизнь на кресте, рай был расположен рядом с адом. Эти камеры когда-то были в раю. Теперь же сатана использует их в своих дьявольских целях и делает даже гораздо больше этого. Дорогой, покайся в своих грехах, пока еще не поздно, ибо все предстанут передо мной на суде. Когда Иисус умер и восстал из мертвых силой Бога, рай отделился от ада. Еще раз хочу сказать вам, ряды этих камер высотой в 30 километров служат тюрьмой для тех, кто был когда-то работником сатаны и тьмы, кто предавался любому греху, связанному с демоническими силами, оккультизмом и поклонением сатане. Иисус сказал: «Пошли дальше, я хочу показать тебе кое-что еще». Мы сразу же поднялись метров на 800 вверх к центру чрева ада и приблизились к середине 30-километрового тюремного сооружения. Казалось, мы были в каком-то колодце, где не видно ни верха, ни низа из-за окружавшей нас тьмы. Но вот появился желтоватый свет. Я прижалась к руке Иисуса. «Дорогой Господь», — спросила я, — «зачем мы здесь?» В этот момент на нас обрушились ураганный ветер и оглушающий шум. Стены камер освещали огромные всполохи огня, пожиравшие все на своем пути. Языки пламени проникали в каждую камеру, из которых доносились жалобные крики боли и отчаяния. Огонь не задевал меня и Иисуса. Тем не менее, я испытала огромный страх, увидев, как души погибших прижимаются к стенам своих небольших камер, пытаясь найти прибежище от огня. Слева от нас я услышала какой-то мерзкий звук. Я посмотрела туда и увидела, что спиной к нам стоит сатана, весь в огне. Но он не горел, скорее огонь исходил из него. Он стоял, покрытый языками пламени, и наслаждался криками несчастных потерянных душ. Когда сатана поднимал руки, они извергали огромные клубы дыма и огня. Из камер раздавались душераздирающие вопли боли и отчаяния. Души там горели в огне, который был горячее озера огненного, и все же не могли умереть. Услышав смех сатаны, начали хохотать и бесы, ходившие из камеры в камеру и мучившие души погибших. Иисус сказал: «Сатана живет злом. Он упивается болью и страданием, и от них он получает силу». Я видела, как над сатаной разгорается красновато-желтое пламя с коричневатыми отсветами. Дул сильный и порывистый ветер, но огонь не причинял никакого вреда его одежде. Воздух наполнялся запахом горевшей плоти, и я вновь осознала реальность ужасов ада. Сатана шел посреди пламени, которое никак не задевало его. Я видела только его спину, но никогда не забуду его смех. Сатана поднялся в клубах дыма и в потоке огня, вознесших его вверх чрева ада. Я услышала, как он, обернувшись, громким голосом сказал, что если все эти погибшие души не будут поклоняться ему, он отправит их в центр развлечений. «Пожалуйста, сатана, не делай этого, мы будем поклоняться тебе!» Возопили все они дружно и начали поклоняться дьяволу. И чем больше они поклонялись ему, тем больше ему хотелось, чтобы его прославляли. Слова восхваления раздавались все громче и громче, пока не задрожали стены ада. Иисус сказал: «На земле все обитатели камер ада слышали послание истинного Евангелия. Им много раз предлагалось спасение во мне. Их много раз привлекал мой дух, но они не слышали меня и не приходили ко мне, чтобы получить спасение». В это время сатана говорил своим подданным: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот ваше царство! Это все, что вы можете получить! Мое царство на всей земле и под ней!» Я слышала, как он кричал: «Такова ваша жизнь навеки!» А в это время из камер раздавались стоны отчаяния. Иисус сказал: «Спасение во мне – свободный дар. Избавление от этого места вечного наказания может получить любой. Я не прогоняю никого вон. Даже если вы были чародеем или колдуном, даже если у вас было письменное соглашение с дьяволом, силой моей я могу освободить вас. Ради вашего спасения я пролил свою кровь. Я могу снять любое дьявольское проклятие с вашей жизни и освободить вас от ада. Отдайте мне свое сердце, чтобы я мог освободить вас от уз».